Кир, прости, что пришел вот такой. Услышала я сразу после того, как устроила голову на его плече и замерла в ожидании ласки. Ты, наверное, страшно разозлилась? Да, блин? Скорее удивилась. Я провела указательным пальцем по его груди, как бы намекая, что не хочу сейчас говорить. Он накрыл мою руку своей, поднес к губам, поцеловал и снова завел пластинку. Глупо так вышло. Продолжил развивать мысль, задумчиво перебирая мои пальцы. Я ведь иначе все планировал. Совсем по-другому. «Бывает», — сказала, разочарованно поджимая губы. Становилось все очевидней. «Пока Макс не выскажется, фиг мы уснем. И чего, спрашивается, раздевался?» «Я же чувствую, ты все еще недовольна». Он погладил мое плечо. «Ну не дуйся, Кир. Понимаю, как это выглядело. Пришел как баран. Ни бэ, ни мэ, еще и уснул. Такой дурдом». Я усмехнулась, вспоминая его явление пару часов назад. Макс выпустил мою руку, повернулся на бок, заглянул мне в глаза. «Хочешь знать, почему все так вышло?» Я на миг задумалась, как бы ему корректно посоветовать заткнуться и просто заняться любовью. Минаев тут же решил, что это «да», и кивнул. «Так вот, слушай. В общем, я сегодня крепко попал. Точнее, попал не сегодня, а давно. Но именно сегодня решил прощупать, насколько Соколов во мне заинтересован, и понял, что нужен ему. Да еще как. Там грандиозные планы, и даже дочку свою он под меня сунул. А ведь раньше, до нашего с тобой скорострельного романа, я и не предполагал, что Марина оказалась рядом по папочкиной задумке. Но тут сам виноват. Сглупил, веришь?» «Верю». Я зевнула. «Только не понимаю ничего. Ты поругался с Соколовым?» «Вроде того. Виктор Сергеевич не любит, когда ему противоречат. На поводках всех держит, в ком заинтересован. Иногда этот поводок чуть спускает, чтобы давать иллюзию выбора и свободы, а потом резко тянет на себя». Макс потер лоб, качнул головой. «Марина просто как-то пришла на вечеринку, где ее и быть не должно было. А ушли уже мы вместе. И закрутилось все так быстро, что я даже не успел сказать «мяу». Я вдруг рассмеялась. «Макс, тебя что, еще пожалеть надо? Прямо жертва обстоятельств. Она красотка, ее папа твой босс. По-моему, все как раз в твою пользу». «В его пользу, но не в мою». «Это да. Минаев и не думал отнекиваться. Тут ты права. Но мне все нравилось, пока я думал, что сам устроил эти отношения. Одно дело завести интрижку с красоткой, которая на тебя запала, и совсем другое понимать, что тебя заарканили, как перспективного мужика по велению папы. Это бесит. Так бесит, что зубы в крошку стереть охота». «Угу, значит, все-таки пожалеть?» — хмыкнула я, пытаясь отстраниться. Он не отпустил. «Злюка ты, Кир!» Снова лег на спину, прижал меня к своему боку и поцеловал в макушку. «Нет в тебе сострадания к бедному начальнику, а ведь я себя и правда отвратительно чувствую. Так плохо давно не было. Как будешь спасать несчастного?» «Может, аспирин поискать? От Соколова не спасет, но хотя бы похмелье избежишь». Он засмеялся. «Аспирин? Ну, спасибо, Кудрик. В комплексе с остальной терапией, пожалуй, пойдет». В голосе Минаева послышалось что-то новое. Что-то такое, от чего мурашки по спине побежали. А уж когда его рука переместилась мне на грудь, я и вовсе забыла о серьезном разговоре, который пытался завести шеф. «Да ну его, завтра поговорим. Сегодня хотелось другого». «И еще в моем арсенале есть целебный массаж». Я положила ладонь на его живот, скользнула ниже, поглаживая кожу круговыми движениями, нарочито медленно, испытывая терпение Минаева. Потерлась коленкой о его бедро и чуть дальше, чувствуя, что не все в нем поникло от тоски. Ох, не все. «Кир, ты просто доктор моей души». Он благосклонно кивнул и, взяв мою руку, потянул на себя, заставляя в итоге лечь сверху. Кажется, хотел сказать что-то еще, а я точно собиралась сострить в ответ, но дальше слова забылись. Макс приподнялся, обхватил мое лицо обеими руками и жадно впился в губы. Мы целовались, словно ненормальные, прижимаясь друг к другу и сходя с ума от столь тесной близости. На этот раз были прелюдии со всеми вытекающими. На всю комнату раздавались мои громкие стоны и его чуть хрипловатое «Кира». Мы были в огне, поглощенные страстью, забывшие о времени и разногласиях. Заснули тоже в объятиях друг друга, обессиленные, но счастливые. Я приказала себе не думать о серьезности наших отношений и укрыла сомнения розовым одеялом, сотканным из надежды. Пусть будет как будет, по крайней мере, пока. Но вскоре настало утро, и Ашер, запевший из моего мобильника ровно в 9, напомнил о реальности и существующих мирских заботах. «Выходной же, Кир!» С мольбой в голосе просипел Макс, натягивая на себя одеяло. «Зачем тебе будильник?» «Чтоб приготовиться к приезду Данилы», — честно ответила я. Шеф завозился, привстал, прикрылся рукой от солнца, бьющего в глаза, и попросил. «Повтори-ка, Кудрик, кого мы ждем?» «Эскина», — улыбаясь, проговорила я, после чего сладко потянулась, демонстрируя шефу весьма неплохие формы. Это ему не худосочная Марина, которую, ляг она на спину, наверняка не отличишь от мальчика. «Кира!» С ракочущими нотками отозвался на провокацию Минаев. «Что ты со мной делаешь? Сколько у нас времени?» «Нисколько», — призналась, грациозно поднимаясь с кровати. «Пора одеваться, товарищ большой начальник». «А про Эскина это шутка такая?» «Отнюдь». Накинув на себя найденный на полу халатик, обернулась и напомнила. «Как ты мог подслушать вчера, мои родители его пригласили на дачу. Хотят посмотреть, с кем я провожу ночи». «Тогда ты не того им показываешь», — откликнулся Минаев, усаживаясь и, прикрыв глаза, лениво покрутил головой то влево, то вправо. «Могу и тебя захватить», — улыбнулась я, наблюдая за его импровизированной зарядкой. «Скажу папе так. Смотри, это Эскин, у него нет девушки. И с ним я смотрю кино ночами. А это Минаев, Максим Сергеевич. У него есть невеста, но мы спим при каждом удобном случае. Думаю, папа будет мной горд». «Главное, твои родители поймут, что живешь ты не скучно», — отшутился шеф, поднимаясь и разминая плечи. «В отличие от меня, своей наготы он совсем не стеснялся». «А если серьезно, Кир, то Марина практически в прошлом». «Практически? Это как?» Я свела брови на переносице. «Поделись расшифровкой терминологии, а то ведь сама додумаю». «Сегодня я готова была слушать, но Минаев уже окончательно протрезвел и не горел желанием говорить. Подхватив свои боксеры, он повернулся спиной и стал одеваться. Собранный и спокойный. Я прокашлялась, напоминая о себе. «Кудрик, давай сначала душ приму», — попросил он, повернув голову. «А потом обсудим, что и как. Иди ты первая, я могу пока кофе сварить». «Ну, хорошо. Дерзай». Я первой ушла в ванную, закрыв дверь на щеколду изнутри. Снова появилась куча сомнений и желание постучаться головой об стенку. Неужели он не бросил Марину? Просто напел мне всякой фигни о том, какой несчастный, а я и довольна. Сама выводы сделала, сама обрадовалась. Что ж, сама и виновата. Через несколько минут мы снова встретились. Босс и правда сварил кофе до такой, что аромат кружил голову. Увидев меня, он протянул мне чашку, молча подставил сахарницу поближе и едва заметно улыбнулся. Я кивнула, неловко пожав плечами. Разговор не клеился. Мысли разбегались, как тараканы. «Во сколько Эскин приедет?» — уточнил Макс, вероятно, устав играть в тишину. «В 10». Я села на стол, взяла кружку и принюхалась. Не поднимая глаз, думая о том, что больше не стану сама задавать вопросы, сделала несколько маленьких глотков, только тогда вспомнив, что не подсластила его. «Блин, горечь одна!» — проговорила, недовольно поморщившись. «Это временно», — сразу отозвался Макс. «Дай мне пару дней, чтобы разрешить кое-какие проблемы. Тогда все станет прозрачней, Кир. Не всегда сразу бывает сладко». Я вскинула брови, открыла сахарницу и демонстративно насыпала в чашку пару ложек песка. «А, ты про это?» Минаев хмыкнул, запустил руку в волосы на затылке. «Кир, давай на чистоту. Я не хочу врать тебе». Мне понадобилась вся выдержка, чтобы спокойно посмотреть ему в глаза. Что ж, кажется, меня бросали. Снова. Подобное уже происходило раньше, но я умудрилась забыть, как болезненно это бывает для самооценки. И вообще. «Соколов связывает со мной большие надежды», — продолжал Макс. «Я ему нужен. И он не скрывает, что тут два варианта. Либо пан, либо пропал. То есть, или я женюсь на Мариночке, или валю нахер ко всем чертям с волчьим билетом вместо погона». «Я понимаю», — сказала безэмоционально, снова отпивая кофе. «Теперь не чувствовала ничего. Ни горечи, ни сладости. Безвкусица какая-то». «Ничего ты не понимаешь». Он всплеснул руками, прошелся к окну, зачем-то поднял графин с ромашками, покрутил его в руках, осмотрел и поставил на место, что-то пробормотав под нос. Вернулся уже, как будто совсем успокоившись. Сел на табурет рядом, подпер кулаком щеку и уставился на меня, что-то обдумывая. Наверное, слова подбирал поласковее, чтобы сбежать из моей квартиры и остаться невредимым. Тоже не сладко мужику. Рисково это дело бросать женщин, славящихся импульсивностью характера. Пришлось выдавить из себя улыбку. Не пугать же пока еще начальника окончательно. Вид уравновешенной, все понимающей женщины мечты давался тяжело. Проще было бы послать его немедленно, запереться и порыдать. До прихода Эскина как раз оставалось минут 20, я бы успела выплеснуть негатив в подушку. Но вот беда. До жути хотелось услышать те самые слова. Безотлагательно. Сегодня. Сейчас. Мол, конец, финита ля комедия, чтобы потом вспоминать их и понимать, почему не могу пойти на попятную. «Макс, я не маленькая», — сказала, подталкивая его к диалогу. «О да, поверь, я знаю». Он с готовностью кивнул, усмехнулся. «Мне можно говорить прямо как есть. Не срослось, не получилось. Хотя по итогу было бы неплохо отметить, что дело не во мне, а в тебе. И вообще заметить, что я супер. Я очень старалась говорить сдержанно и ничем не выдать шквал бушующих внутри эмоций, только бы не вызвать в нем жалость». «Нет уж, никакого сострадания. Я же не больная какая-то». «Кудрик, ты супер. Это факт». Он прикрыл глаза, провел по ним ладонью, посмотрел по сторонам, увидел мою чашку и, схватив ее, выпил почти весь кофе. Я устала ждать. Посмотрела на часы, перевела выразительный взгляд на собеседника. «Макс, ты нужна мне». Выдал он тихо, со стуком вернув чашку на стол. Накрыв своей ладонью мою, продолжил. «Не просто для секса по выходным, Кир. Не смотри так. Нужна, как бы это сказать, на постоянной основе. Легальной. Официальной». «Боже, Минаев!» Я закатила глаза. «Не добивай романтичную натуру внутри меня такими кощунственными методами. Чего ты хочешь?» «Встречаться. Для начала. Но...» Он снова вскочил со стула и подошел к окну. А во мне все кипело. «Отойди от моих ромашек!» — занервничала я. «Что там за «но»? Ты меня до инфаркта в столь юном возрасте решил довести?» Макс повернулся и снова заговорил, опершись филейной частью на подоконник. «Я для себя точно решил, что не оставлю все как есть, Кудрик. С Мариной не останусь. Мог бы, если б, скажем, убрать тебя из этого уравнения. Но не стал бы, потому что противно. Маленькая дрянь легла под меня по велению отца. Не знаю уж, чем он там ей пригрозил. Наверное, наследством. Бабки очень волнуют Марину. Она любые интрижки готова прощать, глядя на них сквозь пальцы, лишь бы довести наши так называемые отношения до логического финала, до ЗАГСа. А ты? А я совсем не богат. Купил квартиру, машину, кое-что отложил. Мой главный ресурс — мозги. Я люблю свою работу, отлично с ней справляюсь, знаю, что делать дальше и не хочу терять возможности. Но и присмыкаться не стану. Только это все обо мне, а тут другое. Понимаешь, если прямо сказать всем, что у нас с тобой что-то есть, то ты вылетишь следом, как пробка от шампанского. Даже меня обгонишь. И здесь Эскин с его любовью к социальным сетям — манна небесная. «Данила?» И я устало вздохнула. «Ты предлагаешь мне продолжать делать вид, что у нас с ним роман, а сам уйдешь из фирмы?» «Не уйду. Ну, не по собственному желанию точно. Но это совсем другая история. У меня есть план. Тебя вмешивать в него я не собираюсь. И так впутал во все это. Единственное, чего прошу сейчас, это терпение. Не знаю, что в итоге получится, но хочется верить в лучшее». «И какие исходы возможны?» «Или я продолжу работать там же, примерно на тех же условиях, или вылечу. Со мной все очень неопределенно, а на тебя могут махнуть рукой, если мы по разные стороны. Враг моего врага — друг, и все такое. Я хочу, чтобы стало ясно. Ты была втянута во все это не со зла. В тот памятный вечер на корпоративе обычная симпатия переросла в нечто большее, и я понимал, что нужно сдать назад, только не смог. Ты красивая, Кир. Веселая, находчивая и остроумная. Мне с самого начала нравилось находиться в твоем обществе, но именно в этот период я совсем не рассчитывал на начало отношений. Несерьезно и пожалуйста, а то, что у нас, вот никак. Минаев, дорогой, я подалась вперед. Ты меня бросаешь или предлагаешь попробовать что-то, кроме секса из-под полы? Глаза Макса на миг округлились. Кудрик, что это за метафоры? Мы как будто про алкоголь без лицензии говорим. Ну, знаешь, ты тоже выражаешься, мягко говоря, не очень ясно. Обиделась я. Да куда яснее-то? Он яростно рванул вперед, встал передо мной, чуть наклонился и отчеканил. Хочу, чтобы ты была только моей. Только моей. Точка. Ясно так? Но если ты согласишься, то придется еще немного подыграть и покрутить с Эскиным в любовь. Фиктивную, Кир. Не приставать к чужому мужику, а так, самую малость, изобразить что-то. Вот на выходных как раз сделаете парочку селфи для благодарных зрителей, и будет превосходно. А в понедельник все станет яснее. Как тебе такой расклад? Я, признаться, растерялась. Ну, не торопись, у тебя есть пара минут. Минаев посмотрел на часы. 120, 119. Эй, я так думать не могу. Кудри-мудрая, с нажимом протянул Макс, склоняясь ближе, почти касаясь губами моих губ. Сама временные рамки установила. Сейчас Эскин придет, а мне пора ехать. Ну? Хорошо. Да. выдохнула, сразу ощутив легкий поцелуй. «Умница, Кир. Я очень постараюсь не оставить нас нищими и безработными. Но если что, помнишь, как там говорят? С милым рай и в шалаше». «Угу, если шалаш взят в аренду где-то в Доминикане», буркнула я, пытаясь подавить довольную улыбку. Но та зараза все равно вылезла наружу, сдавая мое на все согласное настроение с потрохами. Уже через минуту Макс был собран, серьезен и в пальто. Меня всегда поражала в нем эта способность мигом прийти в себя и мчаться куда-то навстречу перспективным сделкам. Лишь бы не к Марине. Последнее я озвучила. «Кир, какая нафиг Марина?» Он потянулся вперед, поцеловал меня в щеку. «Мы же только что все обговорили. Я слов на ветер не бросаю, хотя и могу долго ходить вокруг да около». «Хорошо». Спорить не стала. Да и, собственно, он был прав. Обговорили, конечно. Детали, правда, остались неизвестны, в планы меня не посвятили, обещаний никаких не дали, но зато щедро одарили надеждой. «До встречи, Кудри Грустикова!» Минаев подмигнул. «Улыбнулась бы, что ли?» Я растянула губы в сторону. «Мила, ты просто вдохновляешь на победу!» Макс все не уходил. И я вдруг поняла, что он переживает из-за моих сомнений. Мужик только что признался мне, что очень хочет быть вместе, хоть ему совсем не до любви в данный конкретный период. А я стою и провожаю его, едва ли слезы не утирая. «Иди, иди». Встрепенувшись, шагнула вперед, коснулась губами губ. «Удачи там во всем. Не хочу в шалаш». «Меркантильная моя». Хмыкнул уже гораздо более довольный начальник. «Пока. Пока». Я закрыла за ним дверь, привалилась к ней спиной и прикрыла глаза, блаженно вздохнув. Хотелось верить, что все будет хорошо. Мне нравился этот конкретный мужчина. Я, очевидно, нравилась ему. Так что, в принципе, вероятность общего счастья рисовалась вполне вероятной. А там, ну, хуже вроде как быть не может. Обхватив себя за плечи, открыла глаза и хотела пойти одеваться, собираться к родителям, когда в двери постучали. «Забыл что-то?» Мурлыкнула, открывая и... недовольно разглядывая не менее хмурого Эскина. «А, это ты?» «И тебе доброго утра!» Данил отодвинул меня, вошел, скинул ботинки и сразу перешел к делу. «Напои меня, кофе дай или сдохну. Я полночи не спал из-за этой сволочи». «Марины?» — сразу предположила я. «При чем здесь она?» — удивился Данила. «Это твоя сволочь, а у меня свои. Маша, мать ее. Я ночью встал водички попить и чуть не подавился насмерть. Чего смотришь? Иди вари кофе несчастному другу. Сил моих нет». «Кто я такая, чтобы возражать?» Усадив Данилу на стул и маясь от нетерпения, принялась выполнять указания, попутно слушая рассказ Горемыки. «Так вот», — распинался он, патетично вскидывая руку с зажатым в ней смартфоном. «Решил я ночью проверить соцсети. Открыл Гарика. Все в порядке, спит вроде бы. Тишина. Стал воду пить. Добрался до Маши его и... все». «Мир перевернулся. Она в Париже». «Кафе «Париж»?» — уточнила я. «Во Франции!» — чуть не завизжал Эскин. «Ну да, на фоне моего любимого кафе. И за руку кого-то держит. Только кончики пальцев видны. Ни хрена непонятно, Гарик там или нет. Но я уверен, это он. Она же не камикадзе фоткаться с другим, когда официально всем известно об их связи с моим... с Гуриным». «Ну?» — протянула я изо всех сил, пытаясь придумать, как бы подбодрить товарища. «Это тебе не Минаев с его ромашками?» — прервал меня Данила, после чего поднялся и подошел к подоконнику. Осмотрел цветы, покачал головой, сообщил доверительно. «Безвкусица какая!» Я хотел узнать, откуда такая осведомленность, но последнее замечание о Палоше задело до глубины души. «Вот только не надо!» Гордо выпятив грудь, я встала на защиту своих цветов. Они красивые и необычные. «Угу», — Эскин презрительно фыркнул. «Только помни, Кира, не научишь его сразу дарить нормальные розы, так и будет раз в год с веником приходить». Я отвела глаза, посмотрела в окошко на небо, пожала плечами. «А!» — Данила всплеснул руками. «Ясно. Любовь-морковь. Видел я уже такое выражение на твоем некогда умном лице. Хочешь ромашки? Твое дело. А мне налей уже кофе, и поехали шашлыки есть. Хватит с меня любовных тем. Жрать хочу». Спустя 15 минут мы с Эскиным действительно отбыли в места, где водились всякие вкусности. Но сначала преодолели расстояние, успев побывать в метро, на электричке и в автобусе. Данила машину не взял по моему настоянию, чтобы спокойно принять на душу 100 грамм успокоительного, потом еще 100 грамм и еще 200. Ведь мой папа гонит отличный самогон, которым непременно будет угощать нового ухажера своей единственной доченьки. Сопротивлялся Эскин недолго, решив, что путь нам предстоит на такси до самого порога. Глупенький. Однако уже спустя 40 минут в метро и полчаса на платформе в ожидании электрички Аполлоша понял, как сильно ошибался. Он даже хотел поднять бунт, но я благоразумно схватилась за виски, сослалась на головную боль и предложила высказать все чуть позже. Доверчивый мой друг и тут согласился. В общем, когда мы вышли из автобуса и пробрались по нечищенной несколько дней дороге к дачному поселку, Даня говорить уже просто не мог. Он вяло моргал, хмурился и иногда тихо ругался. Шепотом и без души. «А вот и она!» Оповестила я, наконец, сама уже жалея, что не вызвала такси от железнодорожной станции. «Дача! Видишь, пар? Это наверняка папа с Лёшкой баню топят!» «С кем?» — уточнил Эскин, с интересом посмотрев в указанном направлении. «С другом детства моим, Лёшей Драговым. Красавчик-офицер, которого родители мечтают видеть в моих объятиях. А он?» «А он на Жанку запал. Это моя коллега из больницы. Я же медсестрой работала до Соколов. Ее, кстати, тоже пригласили. И Аньку с мужем». «Так...» Даня медленно повернулся ко мне. «То есть там дофига народу. И меня заранее списали как жениха, желая передать тебя в руки офицера». «Ну, вроде того». Я беззаботно отмахнулась. «Они же не знают, что у Лёши с Жанкой роман, а мы с тобой просто друзья». «Вот это подлость!» — возмутился Данила. «Пригласить меня, чтобы втоптать в грязь, предварительно еще усыпив бдительность шашлыком с домашним самогоном. Ничего себе у тебя родители!» «Какие есть!» Улыбнувшись, подхватила Эскина под локоть и потащила к дому. «Идем, а то я уже ног не чувствую. Кстати, про Макса они ничего не знают, если что. Вернее, мама знает, что у нас с ним ничего не вышло». «Прелесть какая!» Даня устало вздохнул. «Ладно, придется показать им, какой принц заморский прибыл из Москвы». «В смысле?» Я уже протянула руку к калитке. «В том самом. Ну-ка посторонись, дай джентльмену помочь». Он сам распахнул двери, галантно проорав. «Входи, любимая, знакомь меня с нашей мамой!» «Эскин!» — зашипела я. «Твою мать, не смей трогать мою мать!» Но было поздно. Данила оказался настроенным решительно, а родители, словно по волшебству, явились пред наши очи. Замерли, такие милые, обаятельные и внушающие доверие. Мама с ножом и папа с топором. Просто идиллия. «А вот и мы», — сообщила я, разрывая внезапно повисшую тишину, в то время как Даня медленно попятился. «Отлично! Я как раз пирог резала!» — всплеснула руками мама, и лезвие ножа сверкнуло в лучах солнца. «Проходите скорее!» Данила отрицательно мотнул головой. Папа продолжал хмуро смотреть на моего спутника, никак не аргументируя наличие холодного оружия. Я чуть развернулась и тронула Эскина за плечо, будто пылинки смахнула. При этом глазами показала, что заморскому принцу пора себя проявить уже. «Данила!» Со вздохом представился Аполоша, смело сделав шаг вперед. «Ваш зять!» «В каком смысле?» Папа чуть крепче сжал черенок топора. «В смысле, если вы нас благословите?» Исправился Даня. «Традиции есть традиции!» Я кашлянула в кулак, жених постучал мне по спинке. «Наверное, простыла в автобусе», — предположил он, качая головой. «Или в электричке, или в метро. Путь-то не близкий». Тут Даня посмотрел на моих родителей, обвел взглядом голые, засыпанные снегом кусты смородины вокруг, посмотрел на небольшой двухэтажный домик и добавил: «Безусловно, оно того стоило. У вас здесь очень самобытно. Скажите, а отопление в наличии? Мы бы погрелись». «Ой, Вадик, отойди с дорожки, дай молодым пройти». Опомнившись, мама невзначай отодвинула отца, которому ростом доходило до плеч. «Иди вон, дрова еще поруби». «Там уже достаточно», — хмуро отозвался папа. «А мне кажется, что нет», — с нажимом заметила мама, после чего метнула взглядом пару молний. Последняя попала точно в цель. Папа сдался. Кивнув, перекинул топор в левую руку и снова вернул в правую. Вздохнул и пошел к бане, бросив через плечо: «С приездом! Очень рад!» «Вот уж спасибо!» Данила сразу оказался передо мной и подхватил маму под локоток, защебетав: «Прекрасно выглядите! Глядя на вас, я понимаю, что еще больше хочу жениться на нашей Кирочке. Теперь я знаю, какой она станет, и млею от мысли, что такая женщина будет рядом. Очаровательно! А что у нас за пирог?» «С клюквой!» Мама немного растерянно оглянулась на меня, я ей улыбнулась. «Вы просто невероятная!» Снова восхитился Эскин. «С клюквой! Это же мой любимый! Сладкий, но не приторный, с небольшой кислинкой! Это не просто еда, а искусство! Ах, как вас, простите, по-батюшке?» «Анна Васильевна». «Прекрасное имя! Спасибо вам за приглашение, Анна Васильевна! Я так давно хотел познакомиться с вами, с семьей!» «Вы же... Кира, вы же недавно?» Мама резко остановилась, воззрелась на меня. «Разве вы давно знакомы?» Я помялась, не зная, что ответить. 4 дня. Не стал отрицать Эскин. И уже 3 из них я волнуюсь, что Кира предпочтет другого. «Почему 3?» Сразу спросила мама. «Потому что сегодня я намерен привлечь вас в свои союзники, и мы вместе воздействуем на нее. Командно. Правда?» Будущая союзница Эскина покосилась на дверной проем, кашлянула и, извинившись, убежала, сообщив: «У меня там молоко убегает, пойду. А вы пока знакомьтесь с Алешенькой». Она сверкала пятками, а я уже стояла перед любимым. Эскин, дернув Аполошу за руку, шепнула: «Переигрываешь, не смей мне родителей обижать». «Кто кого обижает?» — возмутился он. Я поджала губы, сделала свирепое выражение лица. «Больше не буду». Как-то очень быстро согласился Данила. Скинув мою руку и преодолев несколько метров вперед, он остановился перед Лешей Драговым, не скрывая восторга. «Боже!» — вслух сказал Данила, и я не на шутку заволновалась. Среди военных вряд ли принято такое обращение. Но благо у соседа всегда было неплохое чувство юмора. «Не надо официоза, просто Алексей», — ответил мой друг детства, усмехнувшись. «А вы, должно быть, Данила?» «Он самый». Эскин улыбнулся. «Рад знакомству. Всегда восхищался мужчинами, так здорово следящими за своим телом. Вы спортсмен?» «Военный». Лёша хмыкнул, повел могучими плечами, подтянул сильно сползшие джинсы. По нему было видно, Комплименты ему пришлись по душе. Только что с ними делать, бедолага не знал. «Привет», — вмешалась я. Обогнув Эскина, подошла к Драгову и поцеловала его в щеку, чуть приобняв. «Как вы здесь? Папа, смотрю, без настроения?» «Анна Васильевна бдит», — пояснил он. «Не дает откупорить бутылочку-другую. Вас ждали». «А, вот оно что!» Послышался щелчок. Мы с Лешей посмотрели на моего жениха. И тот, ни капли не смущаясь, моментально сделал еще пару снимков с телефона. «На память», — пояснил он. После чего и сам подошел, встал с другой стороны от Лехи и, улыбаясь, снял селфи. «Вот так», — припечатал Эскин. «Для семейного альбома. А теперь можно и выпить за здоровье, раз уж ждали только нас. Как вы на это смотрите?» «Отрицательно», — ответила я. «Сначала хотелось бы...» «Самогон как раз из-под пола принесли. Во какая вещь!» Лёха показал большой палец и чуть закатил глаза. «Так чего же мы ждем?» — обрадовался Данила. Глянув на меня, добавил. «Лапушка моя, организуй нам закуску. И не перечь, милая, я слишком долго сюда шел, чтобы теперь снова терпеть лишения». «Кто еще терпит?» Но Леха с таким уважением посмотрел на Аполошу, что я вдруг решила ему подыграть. Собственно, мне побыть послушной пару часов ничего не стоит, а остальным повод удивиться и восхититься моим принцем из Москвы. «Как скажешь, милый». Пропела, следуя за мужиками в дом. «Колбаску нарезать? Сырок, огурчики или лимончик?» и того», — не поскупился для себя любимого Данила. «И где бы нам присесть, Кир, чтобы подальше от папы, но поближе к пирогу с ягодами?» «На кухне?» — сразу предложила я. «В гостиной и сядем», — постановил уже знающий планировку дома Леха. «Там и до пирога недалеко, и Серега близко». «Так, Даня остановился. А Серега у нас кто?» «Анькин муж», — легко объяснил мой друг детства. Эскин вообще растерялся. Улыбнувшись, я подошла к жениху и быстро пояснила. «Анька — близкая подруга, беременная и с ребенком. Муж у нее Серега, но он работает ночами в клубах на охране, здоровый и спокойный, как удав, и спит днем почти всегда». «И сейчас спит», — подтвердил Лёха. «Вот», — кивнула я, — «а еще есть и Жанна. Мы вместе работали в больнице, я говорила, она...» Посмотрела на Лёху. Тот хмыкнул и показал большим пальцем на себя. «Моя». «Она его». «Прелесть», — выдал Эскин. «Срочно налейте мне чего-нибудь покрепче, а то я теряюсь в этом скоплении будущих близких друзей». «Так пойдем?» — радостно отреагировал Леха, хлопая Даню по плечу и указывая дорогу в гостиную. Я же отправилась на кухню набирать закуску и помогать, чем смогу. На ходу, стаскивая пальто, отложила его на стул и пошла на запах. «Только не мешай!» — заметив меня рядом с плитой, закричала мама. «Кирочка, там уже все без тебя варится. Вот-вот кролик стушится, соляночку грею. Сейчас будем накрывать. Зови папу». Но ребята просили «папу», — громче и тверже повторила мама. Инстинкт, выработанный из пеленок, сразу подавил природное упрямство. Проходя мимо гостиной, услышала радостный гул из гостиной. По всему выходило, что народу там и без закуски неплохо. А вот папа маялся один во дворе. Я нашла его у сарая с дровами. «Здравствуйте, самый лучший мужчина в мире», — сказал, обнимая его со спины. Он обернулся, снял и откинул на колоду перчатки, после чего крепко прижал меня к себе, поцеловав макушку. «Кого ты привезла, Кир?» — спросил, чуть отстраняясь и качая головой. «Не понравился?» «Наглый, смекалистый, смазливый, самоуверенный. Наверное, я должен понять, почему именно такой тебе понравился, но...» «Что?» «Ты смотришь на него, как на Лёху». «С восхищением?» «Как на друга, дочка. Нет в тебе искры. Вот не настолько». Папа показал мизинец и ногтем большого пальца отмерил на нем самый кончик. «Ты прав, пап». Я улыбнулась в ответ на недоуменный взгляд. «Удивлен? Думал, буду петь песню о неземной любви? Не-а, не будет такого». «Тогда ради чего? Если из-за всех этих часики-то тикают и всего подобного, то я лично его выкину из этого дома. Так нельзя». «Пап, ну какие часики?» Я погладила его по плечу. «Ты не так понял. Просто мы друзья с Эскиным. А мама решила, что у нас что-то есть из-за пары фоток в сети. Я не стала оправдываться и доказывать что-то. Просто позвала его с собой». «Я видел те фотографии». Папа хмурился. «С друзьями не спят. Я имею в виду...» «Мы не спим, пап». Устало вздохнув, шагнула близко-близко, встала на цыпочки и шепнула ему на ухо. «Даня, не по женщинам». «В смысле?» С папы можно было писать картину «Изумление века». «В том самом». «Из этих, что ли?» «Папа!» Я сжала кулаки. «Не говори так про него. Он просто любит... мужчину. Другого мужчину. Это правда. Но это не мешает нам быть чудесными друзьями. Думаешь, я привезла бы сюда кого попало? С Эскиным у нас все серьезно. Я его обожаю, доверяю ему и могу говорить с ним о чем угодно. Он не просто слушает, а слышит и поддерживает». «Я понял. Наверное». Отец бросил затравленный взгляд на дом. «А Лёха с Серёгой знают?» «Нет, и не узнают. Никто, кроме тебя, не в курсе». Я стояла и ждала, будут ли у нас с папой проблемы во взаимопонимании, готовая в случае чего даже брать Эскина, сажать в такси и уезжать в Москву. Но папа только засмеялся. Громко, от души. Утирая выступившие слезы, он сказал лишь одно — «По делам, Лёхе. Я думал, он на тебя глаз положил, а выходит, положил кое-что другое. Оказывается, Лёха с Жанкой твоей в отношениях, а мы ни сном, ни духом. Мать для него специально кролика тушила, думала зятьку будущему угодить». «А у меня спросить никак нельзя было? Вы же сами все решаете, вот теперь пожинаете плоды». Я сложила руки на груди, посверлила папу взглядом. «Что, ни капли раскаяния?» «Почему? Капли где-то точно есть. Очень глубоко. Отсюда не увидеть». Засмеявшись, поцеловала его в щеку и, подхватив под локоть, ежась от холода, попросила. «Идем скорее в дом. Холодно. А мама там стол уже накрывает, и Эскин настаивает на открытии самогона в его честь». «Он мне все больше нравится». Папа пошел вперед, положив свою руку на мою. «Даже жалеть начинаю, что он не по вашей части». «Тссс», — зашипела я. «Там трагедия. Его мужчина не смог родителям рассказать об их связи. Побоялся осуждений и все такое. Пришлось расстаться. Так что не надо шутить на эту тему, прошу». «Не буду», — легко согласился папа. «Но Леху с ним посажу». Мы, смеясь, вошли в дом, сразу почувствовав потрясающий аромат съестного. «Мама все-таки богиня». Принюхиваясь, поделилась мыслями я. «Не может простая земная еда так пахнуть». «Это правда. А если ее холодец еще и под водочку?» Папа зажмурился на миг, а после мы, не сговариваясь, рванули в гостиную. Стол уже почти накрыли. Жанночка с Аней суетились вовсю, в то время как мужики обосновались с краю. Леха, заметив отца, махнул его, приглашая к ним. Папа за секунду оказался рядом, а говорят еще, что телепортации не существует. «Садись, дядь Вадим!» Услышала друга детства, пока обнимала радостно пищавшую при виде меня Аньку. «Но за знакомство!» Сразу перешел к делу папа. «Давай, Данила, за тебя выпьем. Хороший ты парень. Только не жадничай, краев не видишь, что ли? Или в вашей Москве принято экономить?» «Такой самогон — грех расточать направо-налево», — нагло заявил Эскин. «Мягко идет, слов нет». Отец расплылся в счастливой улыбке, а меня уже тискала Жанка, шепча на ухо, как она боится сказать моим, что они с Лехой вместе. В общем, через 10 минут мы, наконец, расселись. Выпили, закусили, познакомили всех с Даней заново, и дело пошло бодрее. Еще через полчаса я наелась так, что могла играть Колобка в одноименном спектакле, только сюжет пришлось бы урезать, потому что от зайца укатиться мне бы не удалось».